пустыня, грусть в степных просторах, синеют тучи, скоро снег, леса на дальних косогорах, как желто-красный лисий мех. Под небом низким, синеватым, вся эта сумрачная ширь и пестрота лесов по скатам угрюмы, дики, как Сибирь. Я перейду луга и долы, где серо-сизый неживой осыпался осинник голый, лимонный мелкою листвой. Я поднимусь к лесной сторожке, и с грустью глянут на меня ее подслепые окошки под вечер сумрачного дня. Но я увижу на пороге дочь молодую лесника. Малы ее босые ноги, мала корявая рука. От выреза льняной сорочки ее плечо еще круглей, а под сорочкою две точки стоячих девичьих грудей. 1888 год.